Конечно, все случилось, как предсказала Малевола. Король постарался подготовить принцессу к ожидавшей ее борьбе. Он научил ее ездить верхом, фехтовать, стрелять из лука и самострела, а также из пистолета, ружья, даже из пушки. А Зелиза умела плавать, нырять. Она быстро бегала, отлично боксировала, стала очень сильна. Вообще, это была прелестная молодая девушка. Много принцев приезжали во дворец ее отца, но когда они узнавали, что у нее нет никакого приданого, кроме даров, принесенных феями, а также о заклятии Малеволы, то тотчас же уезжали. Ни один из них не предложил ей своей руки и половины своего королевства. И вот, наконец, случилась ужасная вещь. Продавцы, которые в течение многих лет не получали платы за проданные ими товары, решили обратиться к посторонней помощи. Они отправились к соседнему королю, поговорили с ним, и скоро к владениям короля Озимандиаса двинулось огромное войско. Оно покорило всю его страну. Соседний король изгнал из покоренного королевства короля Озимандиаса и королеву Элизу, заплатил всем купцам по счетам, изгнал из королевства прежних властителей и принялся хозяйничать во дворце. В то время, когда происходили эти события, принцесса гостила у своей тетки, королевы страны Арикалькия, за 39 земель от королевства своего отца. Между этими двумя странами не было правильной почты, поэтому, когда Озелиза вернулась домой с караваном из 55 верблюдов, прибавлю, что принцесса ехала очень медленно, она надеялась увидать на домах разноцветные флаги, на мостовой ароматные цветы и услышать звон церковных колоколов. И ошиблась. Улицы были мрачны, пустынны. Лавки стояли закрытые по случаю полупраздника, и Озелиза не увидела никого из своих знакомых. Она оставила 54 верблюда, нагруженных подарками тёте, подле городских ворот, а сама на своем любимом верблюде поехала ко дворцу. «Может быть, папа не получил моего письма, которое я послала ему?» — думала принцесса. Наконец она подъехала ко дворцу, соскочила с верблюда и вошла в первую залу. Тут на троне ее отца сидел чужой король, а рядом с ним на месте ее матери была чужая королева. «Где мой отец?» — спросила смелая принцесса. «И что вы тут делаете?» «Это мне следовало бы спросить вас», — сказал король. «Да скажите, кстати, кто вы такая?» «Я принцесса Озелиза», — ответила она. «О, я слыхала вас», — проворчал король. «Вас давно ждали. Теперь же ваш отец изгнан, и я не могу дать вам его адреса». Как раз в эту минуту кто-то шепнул королеве, что 54 верблюда, нагруженные шелком, бархатом, обезьянами и попугаями, а также самыми великолепными сокровищами Арикалькии, стоят подле городских ворот. Она подумала немножко и что-то шепнула королю, а тот кивнул головой и сказал: «Я хочу издать новый закон». И все упали ниц. В этой стране глубоко чтили законы. Никто не объявлял, что Озелиза имеет право владеть чем-нибудь в этой стране, — сказал король. «Она чужая. Прогоните ее». И принцессу выгнали из дворца. Она ушла в сад и плакала, плакала. В этом парке она когда-то была так счастлива.